Погода радовала 10 дней подряд. Небо провело капитальную уборку, вычистив облака по всему материку. Синевое небо встречало звезду рано утром и оставалось слепяще голубым весь день. Вокруг все цвело. Деревья покрылись белыми крапинками цветов. Полевые ромашки вывернулись чуть ли не наизнанку, подставляя бархатную желтизну шмелям. В красках весны или лета, времена года в этом мире были довольно спутанными, даже облезшие здания больницы посвежело. Яркие лучи солнца, будто рентген, просвечивали остатки цвета на фасаде в бесконечной серости. Распустившаяся зелень прикрывала обломанный подол фундамента, а гигантская ива поглаживала шиферную крышу. Солнце прожарило асфальт. Я сидел на переднем сиденье убитого в хлам седана и наслаждался запахом плавящегося пластика вперемешку с тающим асфальтом. Сидел и отбивал ногами случайно мелодию. Получалось хреново, но получалось. Они, может, еще и в жопу друг друга поцелуют. На заднем сиденье сидела Тебя. Она ухватилась за рукоятку окна и дернула слишком сильно, отчего ручка хрустнула и отвалилась. Зашибись. 2 недели возился с этим мусором и... Чего ты лыбишься? Поторопи его, пока это не сделала я. На ступеньках в больницу Башмак болтал с Ликой. Как эти 2 мужика нашли общий язык, оставалось для меня загадкой. В зеркале заднего вида фигурка Башмака шлепала губами и размахивала руками. Вечно пьяный Лика смотрел на него, чуть улыбаясь. Мне не очень-то хотелось прерывать их прощание, но фурия за спиной с секунды на секунду могла выйти из-под контроля. Как бы невзначай, я высунул из окна руку и сделал вид, что ловлю потоки ветра. Башмак заметил это и вспомнил, что его ждут. Похлопал доктора по плечу и побежал к машине. «Зацени». Башмак упал на водительское сиденье и поставил на панель горшок. «Вы хоть предохранялись?» — спросила Тебя. «Думаешь, он тебе позвонит? Смотри, смотри». Не обращая внимания, Башмак показал пальцем в кактус. Ни с того ни с чего растение пошевелилось. Торчащие из земли лапки помахали нам и замерли. Прикол, да, как будто салютует нам. Хотя на самом деле, знаешь, что это? Поехали. Поторопила Тебя. «Что?» — спросил я, залипая на кактус. «Он так ворошит под собой землю, чтобы впитать оставшуюся влагу, прежде чем ее высушит солнце. Ништяк, да, хрень какая-то. Прикольно», — ответил я. «Во-во, идиоты». Башмак повернул ключ в зажигании. Двигатель ровно заработал. Башмак нажал на педаль газа, и мерный клокот разросся до агрессивного рыка. В этом рыке и заключался ответ на вопрос, почему Башмак так долго возился с тачкой. «Ну что, домой? Поехали уже». Башмак вставил первую, бросил сцепление. Мы сорвались с места, оставляя на асфальте черный автограф резиной. Возвращаясь в Стольный, я думал о планах. Хотя удержать сознание в колее действительности было не так просто. Ноги то и дело подкидывали меня до небес. Кожаные сосиски, торчащие из торса, временами еще казались лишними, но к хорошему привыкаешь быстро. Теперь я мог наконец-то вернуться к тому, почему решил остаться в этом мире. Узнать причину, почему меня выгнали из этого мира младенцем. Найти виновного, кем бы он ни был. Стольный показался на горизонте прямоугольными кирпичиками. Разбитая дорога сменилась более или менее целой. Впереди показался пропускной пункт. «Че за фигня?» — спорил Башмак, скидывая передачу на нейтралку. Тут же ничего не было. Двигатель сбросил обороты и почти неслышно посапывал, делая передышку. Мы катились к сужению дороги. В приоткрытых окнах свистел ветер, под колесами трещали камушки. Двухполосная дорога сходилась в одну полосу бетонными ограждениями. Вооруженные люди, судя по одежде, солдаты Диара, стояли на дороге и на мостике возведенного КПП. Пропускной пункт построили между перекрытиями разрушенного моста. Солдаты оживились, заметив нас. «Диар наводит в городе новые порядки?» — спросил Башмак и плавно нажал на тормоз. «Или они кого-то ищут?» — ответил я. Башмак остановился и открыл окно, ожидая, что к нему кто-нибудь подойдет. Главный с рацией показал раскрытую ладонь, просил или требовал подождать. «Черт!» — ругнулась Тебя и достала пистолет. «Меня ищут. Успокойся. Ты, конечно, важная птица, но...» — я замолчал. «Спрячь пушку. У тебя забыла спросить. Если этот придурок попросит меня выйти из машины, я прострелю его голову». Она ткнула стволом в сиденье Башмака. «Жми на газ. Боже, откуда в тебе столько? Заткнись. Тебя, между прочим, моя жизнь должна волновать не меньше своей. Догадываешься, что будет, если моя половина печати погибнет?» По шевелению губ главного и обрывком слов я разобрал фразу. «Он приехал. Нахмурив брови, я посмотрел в зеркало заднего вида, но оно было настроено под водителя, и я не увидел в нем встревоженное лицо Тоби. «Бормочет и бормочет», — сказал Башмак. «Не подошел, ничего не спросил, а уже бормочет. Чую, не особо нам тут рады». По привычке я хлопнул себя по карману. Там должен был лежать телефон, но мобильник забрали в видовых заставах. Когда я отращивал ноги в атомном городке, у меня временами появлялась мысль позвонить Питу, но не позвонил. Незачем было. Все проблемы были решены, оставалось проехать полсотни километров. «Назад у нас дороги нету», – прошептала Тоби. «Чуть что, дави на газ и пробивай ворота». «Да хватит, Тоби». Я не смог сдержать улыбку. «Сейчас они узнают, кто приехал, и пустит нас. Вон, уже идет». Охранник с рацией перешел на другую сторону дороги и подошел ко мне. «Добрый день. Привет. Прошу прощения, но вы не можете въехать в город». «С чего это?» «Я лишь выполняю распоряжение». Он пожал плечами, а его бордовая материя затрепеталась от волнения. «Трижды я запросил подтверждение и три раза получил отрицательный ответ. Простите, но такие указания». «И кто дал такие указания?» «Новый начальник псов, Питон». Глава 10. Нон грата. Движение вблизи города было никаким. За полчаса, что мы простояли возле пропускного пункта, с нами не разминулась ни одна машина. И все же охранник попросил отъехать. Его беспокоило не то, что мы перекрыли дорогу, его беспокоил я. Каждый раз, когда я смотрел на него со скрытым требованием пропустить нас, он вздрагивал, хватался за рацию и предпочитал подолгу шипеть в трубку, лишь бы не отвечать на мои вопросы и не встречаться со мной взглядом. Башмак сдал назад, пока не закончились бетонные ограждения, и съехал на обочину. «Трепло», — буркнула из-за спины Тоби. «Навешал мне лапши, а самого даже в город не пускают». Я промолчал. Материя усердно работала, чтобы удержать меня в равновесии. Мало того, что я время от времени был не против положить всех этих охранников и войти в город по собственному кровавому разрешению, так еще эта девчонка. «Последние 5 лет я только и делала, что ставила под сомнение слова своего отца», — продолжила Тоби. «Защищала вас, и что получила? Получается, он был прав. Послушай, Тоби», — начал Башмак. «Завали». Она толкнула дулом сиденье. «Что дальше?» «Подождем. Если он не приедет, то...» «То, что? Он приедет». Сидеть в машине с Тобией было невмоготу. Я вышел и прогулялся по обочине. В пригородной зоне земля выглядела пустынно. Оранжевый песок разбавляли песчаные глыбы. В редких местах из-под земли пробивались плеши желтой травы. Пустыня была рукотворной. По правую руку, за дымкой от солнечных испарений, виднелся завод. Нагромождение ржавого металлолома с трубами. Раньше эта коптильня знатно дымила, и ее выбросы на долгие годы сделали почву непригодной. Время прошло, земля очистилась. Самые живучие сорняки пробивались к солнцу. Тоби переключилась на Башмака, и я отошел еще дальше, чтобы ее не слышать. Перешагнул через разломанный пластмассовый шезлонг, отшвырнул бочку и прыжком взобрался на горку покрышек. В 5 метрах от меня на вбитом в землю деревянном столбе сидела ворона. Сутулая, худая, со слипшимися перьями. Она безразлично глянула на меня и переключилась на охранника. На шее у того висела бляшка. Каркающая проказница смотрела на безделушку восхищенно и жадно. Из города донесся гул мотора. За пропускным пунктом я увидел поднявшуюся пылью морду черного внедорожника. Охранники пропустили его незамедлительно. Внедорожник подпер Башмака нос к носу. Открылась пассажирская дверь, и на дорогу вышел Питон. Он был одет в привычные джинсы и кофту. Грудь окутала кобура на 2 пистолета. Питон пошел к машине, но увидел меня и остановился. В бордовой материи я заметил коричневые оттенки. Его улыбка показалась ненастоящей. Тоби прижалась к стеклу и приподняла стол, чтобы я увидел рукоятку, спрашивая, не пора ли ей выйти и сделать в Питоне пару дырок. «Рад, что ты снова на ногах», — сказал Питон. «Я тоже». Я пнул камушек, и тот отскочил Питону в колено. Башмак соорудил мне знатные костыли, но управлять своими конечностями намного проще. Я соскочил с покрышек и подошел ближе. Охранник сказал, что ты не пускаешь нас в город. Так и есть. Интересно, с чего бы это? Прости, но твое присутствие в стольном несет опасность. Ты серьезно? Более чем. Быстро же все меняется. Это тебе Диар сказал? Питон промолчал. Охренеть, Пит. Диар, конечно, умеет находить подход к людям. Когда ему понадобилось, он и со мной договорился. Но ты, что он тебе предложил? Ты все правильно взвесил, либо он пообещал тебе очень много, либо ты дурак, Пит. Пит повернулся и посмотрел на Табию. Девчонка смотрела на него, сдвинув брови. Я сделал шаг вперед и как будто случайно споткнулся. По материи Пита прокатилась волна, а во внедорожнике открылись передние двери. Диар тут ни при чем, Пит улыбнулся, и на сей раз улыбка выглядела искренней. Дело в том пацане, которого ты грохнул, то, что следил за мной. Да, оказалось, что он из Дарграда. Пит сунул руки в карманы, а энергия его материи успокоилась, будто море после шторма. Мы не знаем, кто именно, но они следили за тобой. В городе сейчас снуют их люди и они ждут тебя. Кто-то из Дарграда связывался с Диаром. Они попросили, Питон изобразил в воздухе кавычки, встретиться с тобой, если ты появишься в Стольном. Диар, тот еще кусок говна, и он обязательно сольет тебя, но должен сказать, так поступил бы любой. Дарград пообещал Диару очень тяжелые времена, если мы ослушаемся. И ты ослушался. Мы расставили посты под предлогом защиты от дикарей из нейтральных земель. На постах стоят мои люди. Тебе нужно валить отсюда, а мне остается надеяться, что крысы из Дарграда не узнают о нашей встрече. Несколько секунд я смотрел куда-то сквозь Пита. Кто они, мы не знаем. Но я догадываюсь, что это как-то связано с зельем преломления. Его делают только в Дарграде и используют в основном только там. Думаю, они решили узнать, кому понадобилось зелье и прицепили за тобой хвост. Логично. А что за татуировка у того пацана? Спросил я и скользнул глазами по охранникам на КПП. Скорее всего, это отметина о принадлежности к братству. И, скорее всего, братству серьезному. Такие татуировки встречаются очень редко. Я уж подумал, что ты за месяц скурвился и на откаты Диара строишь себе казино в игровом. Лучше бы так, грустно сказал Пит. Я ушел бы с тобой, но лучшее, что я сейчас могу сделать, это оставить тебя, как Саша. В порядке, береги ее, ладно, она и сама неплохо. Хорошо, что за девчонка с тобой? Долго рассказывать, я протянул Питу руку. Расскажу при следующей встрече. Буду с нетерпением ждать. Питон махнул рукой. Из внедорожника вылез охранник и подбежал к нам. Пит взял у него контейнер и протянул мне. Остатки зелья преломления и деньги. Подумал, может пригодиться. Удачи, Пит. Удачи, Сейлок. Фары отбивали блики на асфальте и рассеивались в тумане. Машина напоминала подводный батискаф, опустившийся на мутное дно. В боковом окне виднелись волны холмов и их шершавое одеяло, деревья и кустарники. Рассмотреть что-то конкретное не представлялось возможным. Все было расплывчатым и размазанным. Казалось, что если открыть окно, то в салон набьется туман, из-за которого я не увижу даже сидящего рядом Башмака. Башмак изучал карту. Прямоугольный кусок бумаги был надорван по местам изгиба, а где-то и вовсе расслоился. Башмак обходился с ним, будто с доисторическим свитком. Старался быть аккуратным, но грубые пальцы иногда переусердствовали, и в салоне раздавался треск рвущейся бумаги. Табия лежала на заднем сиденье, вытянула ноги, уперлась плечами в дверь и под прямым углом загнула голову. Лежать в такой позе было неудобно, но, кажется, Табии было плевать. Много часов подряд мы с Башмаком слушали ее причитания и оскорбления. Она грозилась прострелить Башмаку голову, если тот не пробьет кордон в город, и обещала выброситься из машины на ходу, чтобы разорвать печать и отравить меня к праотцам. В конце концов ее силы иссякли. Злость и отчаяние перезагрузили Табию, и та перегорела, точно предохранитель. Бесчувственный андроид лежал на заднем сиденье и пялился в окно, в котором ничего нельзя было рассмотреть. Моя рука сжимала контейнер с зельем преломления. Ноги лежали на панели рядом с кактусом, жопа затекла во всех местах. Голова перемалывала миллионную по счету мысль. Все-таки это была не та дорога. Башмак провел огромным мозолистым пальцем по карте, а затем поднес его ко рту и закусил ноготь. Но есть другой путь, не переживайте. Проедем еще километров 30 и выскочим на старую дорогу от заброшенного гата к старой торговке. Что за торговка? Старая торговка. Он хохотнул. Так называют старую торговую дорогу, по которой из города горняков возили металлы в гата. Оттуда мы сможем уйти на трассу к Норковой поляне и, минуя старые кресты, доберемся в Вильтруд. Не был там тысячу лет, но раньше в Вильтруде всегда можно было найти ночлег, горячую еду и горячих кисок. Башмак поднял голову и с опаской посмотрел в зеркало заднего вида. Еду, ночлег и выпивку. Если завтра утром вы не скажете мне, как мы найдем мою сестру, то можете ехать в свой Вильтруд трахать своих кисок или котиков без меня. Вильтруд, поправил Башмак. Очень приятно, Тебя. Вторичная характеристика алхимия повышена до 20. Общий объем материи увеличен до 24,68 относительных единиц. Что это было? Кажется, перекладывая в руке контейнер с зельем преломления, я кое-что понял. Это случилось спонтанно. Я ведь даже и не думал о нем. Просто болтал в руке, будто погремушку, а материя на пару с мозгами, похоже, делали дело. Отчасти это походило на озарение, но я бы предпочел придерживаться научной точки зрения. Сила подсознания. Вот, что это было. Закрытый уровень мозга. Резервная лаборатория извилин подключилась и работала, пока я гонял в голове поверхностные мысли. Информация открывалась частями. Я вытянул лишь тонкую ниточку из здоровенного клубка, но процесс пошел. Я посмотрел на зелье преломления, и мое лицо вспыхнуло жаром. Сердце забилось быстрее, и даже материя была не в силах его остановить. По телу прокатилась дрожь, оставляя в конечностях прохладу и онемение. Не подчиняясь воле разума, затряслась рука, и разжались пальцы. Контейнер грохнулся на пол и закатился под сиденье. «Ты чего, Сейлок?» Уставился на меня Башмак. Внутри что-то живое. Глава 11. Вильтрут. Приземистый городок встретил нас синим баннером с надписью «Вильтрут», внизу которого кто-то дописал баллончиком. «Территория порчи». «Порчи». Заулыбался Башмак и навалился на руль. «Неужели они все еще хозяйничают здесь?» Порчи – это местная банда братства. Ребята довольно серьезные, и их тут много. Вультрут хоть и маленький, но популярный городок. Здесь есть завод по производству всякой электронной херни, вроде плат, микросхем, транзисторов и так далее. Продукция пользуется спросом, поэтому в городе крутятся неплохие деньги. Не знаю, изменилось ли что-нибудь сейчас, но 5 лет назад власть в Вильтруде делили правительство и порчи примерно 50 на 50. Правительство жило за счет предприятия и было в состоянии обеспечить хорошую охрану городу, а порчи управляли наркотиками и девочками. Башмак замялся и пробежался глазами по всем зеркалам. Власть дает отпор банде, когда те окончательно борзеют и мешают жить местным. В остальном же порчи имеют карт-бланш, ракетируют приезжих, банчат наркотой и оружием, держать публичные дома и мотели, похищают людей, а еще часто выясняют отношения между собой, чтобы стать круче в банде. В былые времена порчи еще рубили деньги на разбоях грузовиков, которые возили металл из города горняков в Гата, но та лавочка давно прикрылась. То есть из всего того унылого, но спокойного дерьмеца, которое встретилось нам по пути, ты выбрал это. Знал, что ты так скажешь, дружище. Башмак хлопнул меня по плечу. Не ссы. У меня в порчах есть хороший знакомый, Витан сломанное ухо. Когда-то я восстановил его 6-литровое купе, заднеприводный монстр с огромным крылом на багажнике. До сих пор помню, как он рычал. Казалось, что если стоять сзади, когда кто-нибудь жмет на педаль, то тебя к херам унесет. С тех пор мы с Витаном дружим. Раньше я приезжал сюда почти каждый год, чтобы провести веселый уикенд, но в последнее время дел как-то навалилось. Битники были душевным братством, но в то же время все там трещало по швам и еле крутилось. Из-за этого последние 6 лет я жил в постоянном напряге. И вот как бывает, сама судьба вновь завела меня сюда. П.Ф. Подала голос тебе. Сама судьба завела. Чтобы попасть в твой обитель кутежа и разврата, ты сделал крюк в 300 километров. Башмак заткнулся и некоторое время ехал молча, а затем встрепенулся и оставил последнее слово за собой. Короче, можете не бояться. Если кто-то подвалит к нам, то я решу все проблемы. Витана в Вультруде знают все. По главной дороге мы доехали до центра. Там стояло одно из самых высоких зданий в городе, 4-этажная башня с арками и колоннами. На крыше у нее мастилась буква «В», высотой в 2 человеческих роста. В торец последнего этажа были встроены часы. Чуть дальше по улице мигала вывеска кинотеатра. Небольшое квадратное здание вряд ли могло похвастаться больше, чем одним залом. Над входом висели выцветшие афиши, а сверху на кинотеатре вместо крыши лежала бетонная полусфера. Так архитектор выделил культурную ценность среди строгих квадратов и прямоугольников. На улицах было безлюдно. Башмак прокатил нас через центр и углубился в район порчи. Там стало грязнее и темнее из-за разбитых фонарей, но людные ребятки, которые без стеснения светили стволами и провожали нас взглядами, еще не ложились. Мы свернули по указателю ночлег и развлечения от Дафни и остановились на парковке между 2-этажными домиками. Справа от нас стоял накрененный столб линии электропередач, с которого провисали провода. Стены были исписаны граффити короткими надписями наплывающих друг на друга букв. Черный асфальт парковки украшало разбитое стекло и окурки. В луже от кондиционера отражалась розовая рябь вывески, которую невозможно было прочитать, не повредив себе сетчатку. «Предлагаю проголосовать за то, чтобы пристрелить водителя», — сказал Тебя и подняла руку. «Я за». Оглядевшись по сторонам, я понял, что мы стоим даже не среди двухэтажных домов, а среди наваленных друг на друга контейнеров. И если верхние контейнеры хотя бы для виду были отделаны сайдингом и имели окна, то с нижними никто не запаривался. Жестяные коробки с ребрами усиления в торцах и заводскими номерами остались в первозданном виде. Спасибо, хоть в них прорубили двери. Я испытал большой соблазн поднять руку вместе с Тобией и грохнуть нашего горе-гида. Снаружи оно выглядит так себе, но внутри все чики-пуки. «Вон твои чики-пуки уже со всех щелей прут», — сказала Тобия и кивнула в конец парковки. Из-за угла вышли трое. Еще двое отстали на 10 метров. Я отследил их по свечению материи. В зеркале заднего вида мелькнули фары. Я придвинулся к башмаку и увидел припарковавшуюся сзади машину. «Да не напрягайся ты», — толкнул меня в плечо башмак. «Сейчас все порешаем». Башмак открыл окно и высунул голову. «Здорово, мужики». Порч в красных кедах, который шел первым, улыбнулся башмаку и прошел мимо, остановившись возле пассажирской двери. Положил руки на крышу и склонился. Увидев Тобию, расцвел и отбил по машине барабанную дробь. «Меня зовут Башмак, а меня – Валенок», – хохотнул второй и встал рядом с открытым окном. «А это мои друзья – Кет, Туфля, Сапог и…» Валенок вскинул голову, зазвенел заклепками на кожаной куртке и сморщил лоб, глядя на последнего Порча. «Как же его, Кирзач? Во, вспомнил. Послушайте, мужики, я не первый раз в Вильтруде и…» «А цыпу как зовут?» – вклинился в разговор Порч в красных кедах, он же Кет. «Мы приехали к моему. Ты оглох, подошва». Кет ударил кулаком по крыше, и мы дернулись. Я спросил, как цыпу зовут. «Тебя. Какими судьбами?» – спросил Валенок в кожаной куртке. «Ищем ночлег и…» Башмак улыбнулся. «И развлечения. В Вильтруде живет мой старый. Я тоже ищу развлечения». Кет прильнул к окну и лизнул стекло языком в ответ на показанный Тобией факт. «Да, хорош, мля». Башмак открыл дверь, но Валенок прижал ее коленом. «Эй, хорош, говорю, вы знаете Витана Сломанное Ухо? Это мой старый кореш. Если не верите, то скажите, где его найти, и мы все порешаем». Порчи переглянулись. Валенок подмигнул Кеду, а Кирзач обошел машину и встал возле моей двери. «Кореш Витана?» «Именно». Башмак надавил на дверь и приоткрыл ее шире. «Но еще недостаточно, чтобы выйти. Ногу убери. Ну, если ты кореш Витана…» Валенок вскинул руки и отошел на полшага. «Тогда мы всей своей кодлой из обувного магазина кланяемся перед тобой. Пацы, может, деньжат ему накинем? Самому, мать его, корешу Витана». «Конечно, накинем», — прошептал Кет, вдавливая нос в стекло и пожирая Тобию глазами. «В качестве уважения мы им даже тачку подогнали. Девочки наверняка сзади тесно. Пускай пересаживается». «Не верите», — рявкнул Башмак. «Так давайте проверим. Если не хотите, чтобы ваши оторванные руки оказались в ваших задницах, не слюнявь мою тачку, мудак». Башмак высунул руку и оттолкнул Кеда. «Почему же не верим?» «Конечно, верим. Как же не поверить, что компашка таких замечательных ребят оказались друзьями всеми известного Витана? У кого еще, как не у предателя братства, могут быть такие милые друзья?» «Чего ты сказал? Какого предателя?» Повернувшись назад, я посмотрел на Тобию. Она показывала два средних пальца придурку, облизывающему стекло, и старалась держаться, но страх ее выдавал. Кет пялился на Тобию, не замечая ничего вокруг. Я почесал затылок и поднял руку. «Согласен. Тоже голосую за то, чтобы пристрелить нашего водителя». Толкаю дверь и выхожу из машины. Кирзач расставляет ноги и разводит руки, как будто готовится ловить меня. Делаю ложный выпад. Тот отклоняется и отходит. Ступаю на запоздавшую опорную ногу. Кирзач валится на асфальт. «Зря вы заставляете старого механика вспоминать молодость», — бурчит Башмак, выхватывает из-под сиденья монтировку и вылезает из машины. Валенок лупит по двери. Дверь закрывается, скрипит и мнется металл. Башмака от удара выбрасывает на пассажирское сиденье. Он бьется затылком о стойку. По голове сочится кровавый ручеек. На подмогу к Кирзачу подскакивает Сапог. Летит на меня с ударом ноги. Встречаю двумя вытянутыми кулаками. Костяшки вбиваются в грудь и ломают ребра. Сапог отлетает, точно мячик от стены. Дважды перекатывается через голову и звездой растягивается на асфальте. Кирзач вскакивает. Справа раздаются выстрелы. Три пули дырявит лобовое, башмак с ранением в шее, щеке и плече, выкатывается через пассажирскую дверь на асфальт. Три следующие пули я останавливаю энергетическим щитом. Упираюсь левой рукой в переднюю стойку и толкаю. Тачка трясется и двигается рывками, потому что стоит на передаче. Сбивает капотом стрелкой и откидывает чуть в сторону кеда. Туфля и валенок выхватывают УЗИ. Стрекот мелкокалиберных пистолетов-автоматов набивается в уши. Я прикрываюсь щитом и вижу, как рой свинцовых пчел погружается в энергетическое желе. Пули попадают в него, будто мухи на липкую ленту, и застревают, не в силах пробиться вперед или вернуться обратно. Дребезжат стекла машины, шипят колеса, машина кренится на правый бок, и крыша покрывается овальными дырками от пуль. В башмака, который так и не успел приготовиться к бою, насадили еще и из УЗИ. Хватаю его за шиворот и оттаскиваю за спину. Продавливаю рукой металлу на крыше и подцепляю край двери. Рву на себя. Задняя пассажирская дверь отделяется от кузова. Заглядываю внутрь и вижу болтающиеся ноги Тоби в противоположном окне. С правой стороны прорывается щит. Валенок бросил УЗИ и добит из пистолета ядрами. Прошивает бок, грудную клетку. Кирзач налетает со спины и бьет башмака ногами по лицу. Разворачиваюсь и швыряю вырванную дверь в кирзача. Железяка прилетает ребром в лицо. В предрассветное утро выбрасывается фонтан крови. Тело одаренного с обезображенной и наполовину отсутствующей головой пролетает 10 метров и ударяется о контейнер. Подтаскиваю башмака ближе и прячу за щитом. Достаю у него из-за пояса ствол. Три раза руку сотрясает почти незаметная отдача, которую преждевременно глушит материя. Ранее контуженный капотом туфля, выбрасывает руки к небу и падает на землю, показывая всем на обозрение свои мозги. Вторичная характеристика: легкое оружие повышено до 17. Общий объем материи увеличен до 24,81 относительных единиц. Скидываю щит и стреляю в валенка. Четыре пули прошивают ему грудь, выбрасывая в воздух кровавые облачка. В ответ летят ядра. Пробивают плечо и разворачивают меня боком. Случайная пуля прилетает в голову. Вокруг все мутнеет. Падаю на землю. Кровь пульсирует в ухе, бьет не только давлением изнутри, но и затекает снаружи. Голову пронзает нестерпимая боль, но тут же успокаивается. Материя позволяет вскочить на ноги. Тебя вырывается из рук кеда и бьет ладонями по ушам. Тот хватается за голову и пропускает коленом в пах. Тебя отходит и тянется за пистолетом, но подворачивает левую ногу. Ядро пробивает голень. Тебя теряет равновесие. Подскакивает кет и бьет ее головой в переносицу. Тебя коротко кричит и получает размашистый удар в живот. Кет хватает ее за волосы и тащит. Валенок перезаряжает пистолет и снова жмет на курок. Пригибаюсь, перекатываюсь в сторону. Руки впиваются в переднее крыло, ноги вкручиваются в асфальт. Толчок, и я взмываю в воздух. Перелетаю через капот и приземляюсь на валенка. Хватаю его за шиворот, делаю кувырок по асфальту, вскакиваю вместе с ним на ноги, а дальше по инерции толкаю его одного. Скрюченный буквой «Г» валенок вбивается в землю, крошит плечом и лбом асфальт. В темно-синем разломе обнажаются красные пятна. Делаю длинный шаг вперед и выворачиваю ступню, будто футболист на замахе. Правая нога разрезает воздух и гильотиной настигает бок валенка. Позади пищит резина. Виляя в стороны, тачка порчи сдает назад. Разворачиваюсь и срываюсь с места, но кто-то одергивает меня за плечо. Валенок стоит на ногах. Как так? От удара на замахе ногой его материя должна была рассыпаться в крошки, будто стеклянная игрушка. Проходит полсекунды, и я получаю анализ случившегося. Валенок умеет грамотно распределять энергетические щиты. Он не просто выставил его перед ударом, а сделал точечным, подставив под мою ногу. Блокирую левый боковой и отступаю на два шага назад. Увожу в сторону хук справа и отбиваю дробь из шести ударов в грудь. Хрустит грудная клетка, бляшки и звездочки на куртке остаются на коже валенка вечными шрамами. На его материю накатывает очередь ураганных волн. Под первое и второе звенья прогибаются, но выдерживают. Третья и четвертая сносят хлипкие связи. Пятая и шестая выбивают опоры и расшатывают конструкцию. Поворачиваюсь к валенку левым плечом, чтобы заблокировать удар ногой, в продолжение выкидываю правую руку с разворотом. Предплечье врезается в челюсть, череп валенка тяжелее, и он первым отправляется в путешествие. Приклеенная к нему кожа задерживается, оттянутые щеки, искривленный нос, подвисшие в воздухе брови. Они поспевают за черепом чуть позже и всей гурьбой сваливают на 20 метров вправо. Валенок бьется позвоночником об угол контейнера и сползает на асфальт, будто вывернутым наизнанку. Вторичная характеристика рукопашный бой повышена до 18. Общий объем материи увеличен до 24,95 относительных единиц. Тачка порчи выскакивает задом на примыкающую улицу. Водитель делает полицейский разворот и скрывается за домами. «За меня не волнуйся», — мычит истекающий кровью башмак. «Я в порядке». «Еще бы». Сплевываю кровь и бросаюсь в погоню. «Ты шкуришь Витана». Пробегаю переулок, выглядываю из-за угла и вижу ускользающие фонари. Простреленное тело дает сбой. Бьет пот, накрывает одышка, недомогание и слабость. Картинка перед глазами плывет, смешивая уличные фонари, вывески, светофоры и фары в неразборчивый калейдоскоп. Моргаю, пытаясь вернуть зрению резкость, но каждый раз, когда опускаются и поднимаются веки, в глазах остается темень. Печать высасывает энергию, обнажает полученные ранения. Срываюсь с места. Подошвы отбивают ускоряющийся ритм от тротуара. Руки с реверсом по очереди улетают за спину. Разгоняюсь. Красные фонари седана перестают отдаляться и вскоре медленно плывут навстречу. Если водитель смотрел в зеркало заднего вида, то искал там другую машину. Ждал, что наша тачка выскочит из переулка и помчится за ним. Ее там не было. На четвертом перекрестке он снизил скорость. Креню корпус вправо, чтобы не сбить собравшихся на тротуаре пацанов, и выскакиваю на дорогу. Три машины улетают за спину. Прыгаю на багажник. Седан порчи скрипит, трещит и прогибается. Бампер чиркает по асфальту. Впиваюсь руками в боковые выступы на багажнике и подтягиваюсь. В заднем стекле показывается черная дырка. В следующий миг из нее врется вспышка пламени. Выстрел из дробовика сносит меня. Падаю на спину и перекатываюсь через голову. Порчи уходят направо и удаляются. Сметаю с лица осколки и застрявшие дробинки. Снова бегу. Водитель давит на педаль, но тачка откликается слишком медленно. Ускоряюсь. Мимо мелькают автобусные остановки, столбы, размазанные лица прохожих. Дорога уходит вперед, дома впереди заканчиваются. Остается немного времени, прежде чем порча разгонится до сотни и умчатся по трассе. Включаюсь на полную и уже почти нагоняю тачку, когда с примыкающей дороги выкатывается пикап. Смещаюсь левее, но сонный водила целиком загораживает пешеходный переход. Выскочить на дорогу мешает остановка. Жму еще быстрее, подбираю ногу и взлетаю, будто с трамплина, отталкиваясь от капота пикапа. Материя в считанные доли секунды объясняет, как нужно сгруппироваться, чтобы сделать полет хотя бы отчасти контролируемым. Перелетаю линию электропередач, поправляю положение тела, зацепившись за баннер между домами, и вылетаю над дорогой. Вторичная характеристика акробатика повышена до 19. Общий объем материи увеличен до 25,8 относительных единиц. Общий объем материи превысил 25 относительных единиц. Доступных связей для развития основных характеристик 5. Машина порчи оказывается прямо подо мной. Я целю на крышу, но скорость слишком высока. Тачка медленно уплывает назад. Машу руками в воздухе, как будто это поможет мне остановиться. Снижаюсь. Времени на раздумья не остается. Наклоняю корпус вперед и вниз. Прижимаю голову к плечу и обволакиваю себя энергетическим щитом. Врезаюсь в асфальт. В стороны летят осколки, будто от взрыва бомбы. На месте кратера остается торчащая свая из человеческого тела. Не вижу происходящего, потому что наполовину закопан в землю. Представляю, как водила порчи крутит руль. Не успевает. От удара меня выгибает дугой. Хрустит позвоночник, трещат кости, гудит, будто сварочная дуга, поверхность энергетического щита. В конечном счете меня вырывает из асфальта и протаскивает под днищем. Там бурлит асфальтная крошка, камни и песок, рычит двигатель и гремит железо подвески. Машина проскакивает дальше, но уже через 10 метров останавливается и раскорячивается на дороге боком. Капот сложился гармошкой, фары загнулись к центру, как будто хотели посмотреть друг на друга. Лобовое стекло вылетело. Чуть дальше на дороге валяется водитель. Из-под капота идет дым, струится жидкость. Кет выбил пассажирскую дверь и вышел на дорогу. По его лицу текла кровь, ноги заплетались. Он поводил головой, увидел меня и вскинул пистолет. Под машиной скользнула тень, из-за спины показалась Тебя, взмах руки, и в шее у Кеда оказывает шариковая ручка, он разворачивается и ведет пистолетом, Тебя подсаживается и бьет в пах, заламывает руку за спину, продавливает до хруста и выворачивает кисть так, что Кед целится сам себе в спину, раздается длинный и последовательный залп из 8 пуль, Кед брызжет фонтанами крови из живота и падает плашмя на асфальт, велюровое сиденье в бежевом цвете пропиталось кровью, я чувствовал себя лучше, материя исправила самое сложное и теперь занималась мелочевкой, кровь больше не сочилась из меня, будто из соковыжималки, однако сиденье было уже не спасти, я боялся, что сломанный в двух местах позвоночник повлияет на ноги, что если связь нервной системы не установилась или не была такой же крепкой, как раньше, материя раскатала меня, будто тесто на доске, совместила поломанные концы позвоночника и ускорила восстановление. Всего через 2 часа я перестал быть парализованным и снова мог ходить. Вторичная характеристика сопротивления урону повышена до 17. Вторичная характеристика восстановления повышена до 17. Общий объем материи увеличен до 25,33 относительных единиц. Мы стояли в 50 метрах за знаком Вильтрут, территория порчи, куда нас проводили местные копы. Мы не показались им опасными преступниками, хотя не сразу поверили в правдивость нашей истории. Втроем мы прикончили группу местных бандосов, устроили погоню и сделали кратер посреди главной улицы. Хорошо, там были камеры. В общем, копы не стали нас задерживать, зато попросили свалить из города.